Глава 17. Поставив последнюю точку в отчете, Алиса чуть не упала лицом в клавиатуру. Ломать Тигрен было проще. Зашел, узнал все нужное, профит. А по работе потом еще слова писать надо, как что сделала. Хорошо еще она сообразила включить запись монитора, а то бы ни в жизни не вспомнила последовательность своих действий. Думалась не о том. Думалась о странных минутах, проведенных у Ясеня на столе. Вот чего она заснула после? Может, можно было получить еще? Или хотя бы договориться на следующий раз? В дверь постучали, и Алиса сорвалась с места, как счастливый щенок, заждавшийся хозяина. Неужели он за ней приехал? Неужели к ней? Может ли так быть, что он тоже был не прочь получить еще? Алиса распахнула дверь, но за ней стоял мужик со стогом. «Дядя Ухаб», — кисло улыбнулась она. Утром по дороге мужик все-таки представился, хоть и не настоящим именем. Оказалось, он работал тут в доставке, возил какие-то товары со складов в районе Нижних Врат на почту и по городу. «На рынок поедешь?» — спросил он по-мудански, тут же повторив на ломаном всеобщем. На Алису такая методика действовала благотворно, она уже начинала понимать некоторые местные слова. «Рынок!» — радостно воскликнула она и закивала, а потом вспомнила про надиктованное Ясенем сообщение. «И трактир!» Ухап усмехнулся и пошел к машине. Надо сказать, прозвище истине не соответствовало. Водил мужик исключительно плавно, хотя он же, наверное, получил его когда-то давным-давно, когда еще так не умел. На этот раз Алисе все же удалось впарить ему горстку монет за извоз, хотя Ухап отмахивался и объяснял, что ему по дороге. «У тебя на еду-то есть?» — спросил он с сомнением, окидывая взглядом рваные джинсы, в которых Алиса вышла из дому. «Есть!» — уверенно заявила Алиса и сунула руку в пустой карман. «А, банк где?» «Эй, во!» — вздохнул Ухап, покачал головой и свернул с радиальной улицы на Хорду. «Без денег на рынок поехала. Голова где? Не рябинка, а дубинка!» Алиса, веселившаяся до сих пор, вдруг сникла. Утром она назвала это прозвище, потому что его ей дал Ясень, а другого у нее не было. Ясеню бы, наверное, не понравилось, что его творчество коверкуют. А может, это только Алисе так кажется. Вдруг Ясень тоже считал ее тупой. И, наверное, заслуженно считал. Алиса никогда и не блистала. «Ты чего, обиделась?» — насторожился Ухап. — «Шутка, шутка!» Алиса постаралась придать лицу менее похоронное выражение. Объяснить Ухабу, что ее расстроило, она бы не смогла ни на каком языке. Переслушивать запись оказалось трудно. Алиса не успела сделать это заранее, чтобы выучить слова, поэтому просто включила воспроизведение хозяину трактира, построенного в форме лежащей пантеры. Голос Ясеня, такой живой, немного раздраженный и уставший, заполнил полупустой трактир, и Алиса поймала себя на мысли, неужели все дорогие ее сердцу мужчины останутся в ее жизни только в виде записанного голоса? «Теперь на рынок?» — бодро спросил Ухап, когда Алиса вышла на улицу, пряча всхлипы в ореховую лепешку. Она молча кивнула и собиралась уже залезть в машину, но тут мимо по улице прошел он. Алиса замерла, не зная, что делать. Ей столько раз мерещился в толпе брат, что она не была до конца уверена, правда ли видит Ясеня. Но почему бы ему тут не быть? Узорчатая дубленка точно как у него, и сумка похожая. Алиса хотела было его окликнуть, но осеклась. Ясень шел не один, а с другим молодым мужчиной одного с ним роста. Они разговаривали. Кто Алиса такая, чтобы встревать и перебивать? Стоит тут с лепешкой за обеими щеками, все пальцы в масле, небось и на куртку капнула, глаза покрасневшие, и пахнет от нее со вчера немытым телом и фастфудом. Мужчины прошли мимо, туда, где на горе светили огни космопорта. «Рябинка!» — окликнул Ухап. «Ты чего? Съела что-то не то?» Алису по всему телу продрал страх, что сейчас Ясень услышит ее кличку и обернется, а она тут с лепёшкой, нечесанная, неумытая. Она поспешно помотала головой и влезла в машину. «Поехали быстрее!» Ухап проследил ее взгляд до двоих мужчин и нахмурился, словно заподозрил их в чем-то плохом. Однако на этом случайные встречи на сегодня не закончились. У лотка с грызлом Алису окликнули по имени. Такое привычное сочетание звуков охлестнуло ее, как кнутом по спине. «Это ты, что ли?» — продолжил изумленный голос. Обернувшись, она увидела Лизу. «О!» — неловко сказала Алиса, чуть не уронив кульки с орешками и крекерами. «Это я должна говорить!» — фыркнула та, и Алиса чуть вжала голову в плечи. «Ее сейчас будут ругать? Или сразу депортируют? Она ведь без разрешения Лизы вернулась. А что, если ей тоже, как папе, дорога сюда заказана? Ты чего ж не сказала, что приехала?» Продолжала удивляться Лиза. Алиса неловко пожала плечами. «Да я так не по делу». «Тем более!» — воскликнула Лиза. Люди вокруг стали оборачиваться и пялиться. Алиса хотела провалиться сквозь землю. «Ты в отпуске?» «Не, я того, уволилась». Лизины глаза, если это возможно, раскрылись еще шире, и она сгребла Алису в охапку. «Так, я должна знать все. Ну-ка пошли посидим где-нибудь, расскажешь мне все подробности». «Да я...» Алиса оглянулась на ухаба, который таращился на Лизу с таким видом, словно готов был сию секунду бухнуться на колени и бить земные поклоны. «Это кто?» «Водитель». «Отлично». Лиза повернулась к ухабу, впарила ему Алисины кульки, что-то быстро лопача по-мудански, сделала какой-то странный ритуальный жест и попрощалась. Мужик трижды поклонился и исчез в толпе. «Он все отвезет. Пошли». Уселись они в более заполненный людьми трактир, прямо около рынка, но хозяин тут же приволок из подсобки расписанные золотом ширмы и поставил вокруг их столика, так что Алиса заребила в глазах от блеска цветных фонариков и красных подушек. Два амбала, которые шли по пятам за Лизой, Алиса не сразу их заметила, встали снаружи от ширмы, как кариатиды при входе в музей. Алисе снова стало неловко. Такой сервис, а она тут немытая, в заляпанной куртке. Лиза, однако, на пятна не смотрела, зато весело болтала и заказала какой-то невменяемо вкусный суп, а к нему легкий пунш с местными специями. Прежде чем Алиса поняла, что происходит, она уже рассказала всю историю про то, как решилась бросить оркестр, приехала сюда и даже помогла выпустить папу с Тигрена. «Реально? Фига себе!» — всплеснула руками Лиза. «Да ты крута, мать! Я даже не знала, что ты такими штуками увлекаешься. Не мудрено, что тебя взяли прямо с курсов. Тот Ирнчин меня про тебя расспрашивал с утра. Я уж думала, ты вляпалась во что-то». «Кто?» — моргнула Алиса, которую окончательно развезло от горячего напитка. Лиза досадливо скривилась, как будто сказала что-то не то. «А, неважно, безопасник. Небось, предложат тебе еще и на муданка поработать. Ты как, если что?» Алиса невнятно пожала плечами. «Если только за еду». «Зачем за еду?» Алиса хихикнула в пиалу. «Ну, деньги у меня уже есть, но на рынок же за меня никто не сходит». «Сходят», — с готовностью заверила Лиза. «Берешь, нанимаешь мужика, он тебе и полы надрает, и ужин сготовит». Алиса неопределенно замялась. Нанимать звучало очень сложно. Это же надо его где-то найти, как-то договориться. А если он потом косячить будет? Алиса представления не имела, что делать с работником, если он творит фигню. «Придется же как-то, ну, общаться с ним, указывать на ошибки, чего-то требовать». Она поежилась. «Если не хочешь нанимать», — невозмутимо продолжила Лиза, запихивая за щеку медовую слоечку. «Просто подожди, у тебя стопудово скоро целое стадо ухажеров будет. Выбираешь парочку самых толковых и изредка говоришь им комплименты. За так все сделают и еще на руках через лужи будут носить». «Да ну, откуда у меня ухажеры?» — хмыкнула Алиса. «С муданга! Что, неужели до сих пор никто не заинтересовался? Ты днем на улицу выходила хоть раз?» «Ну...» — Алиса покусала губу. «Сказать, не сказать. И можно ли это считать интересом? Вряд ли Ясень стал бы ей готовить ужин, не говоря уж о том, чтобы через лужи носить». «Может быть, один». «Ты погуляй днем в парке, а будет 100!» — пообещала Лиза. Алиса съежилась. «Спасибо за предупреждение. Днем в парк ее теперь и новой куклой не заманишь. Нафиг такое счастье, лучше уж дома отсидеться». «Кстати, об ухажерах», — продолжила Лиза. «Если уж ты сюда на ПМЖ, тебе надо в доме целителей отметиться, карту завести и все такое. Но вот если нужно провериться, продлить действие пластыря или гигиенические принадлежности прикупить, то это в женскую клинику надо идти. Она там, в конце улицы, за углом». Алиса старательно покивала, хотя идти никуда не собиралась. «Зачем, если все можно заказать с земли по почте? А пластырь она и не носила никогда. Это же для тех, у кого, ну, хотя бы в теории могут быть отношения». Лиза меж тем продолжала болтать, как будто месяц уже ни с кем не разговаривала. Алиса не понимала, почему она тратит свое время на этот разговор. У нее же тут жизнь есть нормальная, семья там, друзья наверняка. Чего она хочет от Алисы? «Ты по какому графику работаешь?» — спросила Лиза, разливая второй чайник чая. «Как придется, как присылают». Та подсокала языком. «Точно переходи к Ирнчину, если предложат. У него никакой неопределенности не будет». «Ну да ладно, я тебе тогда черкану дня через 3. Мы на дачу собирались. Поедешь с нами?» «Зачем?» — не удержалась Алиса. Лиза пожала плечами. «Потусить. Янка еще поедет. Ты помнишь Янку?» Алиса не помнила, но не призналась бы в этом и под страхом смерти. «Короче, я тебе напишу», — заключила Лиза. «Ты аккаунты не меняла?» «Нет», — Алиса удивилась такому вопросу. «У нее с детства все номера неизменны. Она только ради взлома новых пользователей создавала, а так-то зачем?» «Ну, я просто подумала», — пояснила Лиза из-за пиалы, что ты от папаши шифроваться будешь? Вряд ли ты сильно хочешь с ним разговаривать, если уж на другую планету от него свалила». Алиса вытаращилась. «Как она не подумала? Он же больше не сидит на Тигрене и может теперь ей позвонить и все запретить! Велеть возвращаться домой ближайшим рейсом или еще как?» «Да сиди спокойно, время есть». Лиза ухватила ее за локоть, когда Алиса, как на пружинке, выскочила из-за стола. «Если его вчера вечером вывезли с Тигрена, то до ближайшей точки с телепортом долетят только завтра к ночи. А туннели там в окрестностях все забиты. На борту корабля разведки его к сети не подпустят, у них с этим строго». «Ну, я бы все-таки пошла домой», — призналась Алиса, от облегчения и сытной еды, чувствующая себя, как скатанный в рулон ковер, теплый, круглый и неподъемный. Лиза на секунду выпятила губу, но тут же улыбнулась. «Не вопрос. Сейчас я тебе машину вызову, а то ж я твоего извозчика отпустила. Ты только не забудь мне новый номер написать, чтобы мы не потерялись». Алиса помялась. От усталости и перевозбуждения этих дней в голове плескалась забродившая каша, и фильтры срабатывали через раз. «Тебе тут, что ли, общаться больше не с кем?» — выпалила она. Лиза отвлеклась от телефона и подняла на нее глаза. «Почему? Есть, конечно. Но мы же друзья». «Как? С каких пор? У Алисы нет друзей. Это Лиза с братом друзья, а Алиса тут при чем?» «Ты уверена?» — безголосо переспросила она. Лиза поморгала. «А почему нет? Нас, землян, тут на Буданге по пальцам пересчитать. Я так думаю, надо держаться вместе. Мы раньше, конечно, не особо общались, но почему бы это не исправить?» Алиса закусила губу и медленно кивнула. Внутри расплывалось тепло, поднималось комком в горле, затапливая щеки и уши. У нее теперь есть друзья. Ну или хоть один друг. Разве так бывает? Сначала Ясень, теперь Лиза. И как в таких обстоятельствах не начать ждать от жизни большего? Если так пойдет и дальше, Алиса же может захотеть чего-нибудь, с чем она ни за что не справится. Ей бы вон поездку на дачу пережить и не опозориться. Куртку надо хоть постирать. Но глупая улыбка все равно растягивала щеки. Ближайшая к Тигрену станция носила гордое имя Прерия. Эндан, так понял, тут задумывалось что-то вроде зимнего сада размером во всю станцию, но потребности оборудования и размещения людей быстро вытеснили растительность в углы и ниши, так что теперь это была почти обычная станция, только из самых неожиданных мест внезапно торчали листья. Чиновники от ЗС наприсылали Эндану протоколов по работе с беженцами на все случаи жизни, а когда он их освоил, провели пару конференций, чтобы поделиться личным опытом, и на этом свое участие в программе закончили. Можно было бы поворчать, но ведь он сам вызвался. И главной его задачей было плотно занять себе голову, чтобы она не могла думать о постороннем. Поэтому к моменту, как Эндан ступил на композитное покрытие в отсеке прибытий, у него уже был четкий план действий, список функций, на которые требовалось набрать людей, как среди других добровольцев, так и среди самих беженцев, и несколько договоренностей с планетами, готовыми принять людей. К чему Эндан оказался совершенно не готов, так это к встрече с Романовым. «Командир, тут ваш человек прибыл», — сообщил ему незнакомый муданжец невыразительной внешности, скорее всего, один из агентов Ирнчина. «Очередь на телепорт до послезавтра расписана. Мы его в каюту определили, а он обратно на корабль хочет. Нам пускать не велено, вроде как он нон-грата. Вы бы поговорили с ним, а то он всем мозги делает на станции, а задержать оснований нет». Эндан сжал зубы. Что Романову на муданжском корабле было комфортнее, чем на Тигренской станции, это ничего удивительного. Там и гравитация комфортнее, и удобства неотличимы от планетных. Да и вообще, тепло, светло, воздух свежий. На станции комфорт организовывали в соответствии с требованиями долгосрочной обитаемости. И ни на полшишечки за эти требования не заходили. Поэтому из вентиляции тут дуло по очереди то жаром, то холодом. Яркие лампы имелись только в рабочих зонах и над растениями. А в единственном зале для питания витали не самые аппетитные запахи. Эндан порадовался, что звездолет разведки в ближайшие недели швартовался здесь. Ребята Ирнчина приютили его без вопросов. «Мне ваш шеф обещал, что вы об этого кадра ноги вытрете. Исполнили?» «Ну так», — смутился агент. «Он довольно непробиваемый, слышит только то, что хочет. Понял, что его дочь где-то у нас, и принялся требовать чего-то. Пришлось его изолировать, чтобы работать не мешал. У этих землян самомнение, себе дороже связываться». «Понятно», — вздохнул Эндан и побрел проверять, чьи рога крепче. Романов сидел у себя в каюте, обложившись техникой. На каждом экране были развернуты разные мессенджеры, и все они непрерывно дозванивались. Эндан мог предположить, кому. Он напустил на себя максимально чопорный вид. «Здравствуйте». «А, эти остолопы наконец-то додумались прислать ко мне своего менеджера», — фыркнул долговязый седой мужчина с пышными бакенбардами. Эндан мельком отметил, что ростом Алиса похожа в отца, а вот на лицо между ними почти не было сходства. «Мы вам сделали одолжение, что вообще забрали вас с Тигрена», — меланхолично сообщил Эндан. «Точнее, даже не вам, а вашей дочери». «Где она?» — внезапно рявкнул мужчина. «Почему я не могу ей дозвониться?» «Она на Муданге», — все тем же скучающим тоном сказал Эндан. «Мы со своей стороны ее доступ к связи не ограничивали, так что это вопрос не к нам». Романов вскочил и подошел к Эндану вплотную. Надо заметить, он только чуть-чуть не дотягивал, чтобы быть с ним вровень, что для землянина большая редкость. «Как она там оказалась?» — зашипел он Эндану в лицо. Того совершенно не впечатлило это наивное запугивание. Он тоже вытянул шею вперед, почти стукнувшись с Романовым лбом. «Ножками. Взяла и приехала. Она бы никогда никуда не поехала без моего позволения». «Ой, вот незадача!» — криво ухмыльнулся Эндан. «Она не смогла тебе дозвониться, чтобы позволение спросить». «Это вам, чуркам косым, с рук не сойдет!» — сплюнул Романов. Эндан даже засмеялся. С тех пор, как Ахмадхон освободил от Джингоши не только Муданг, но и все остальные их колонии, Эндан, кажется, ни разу не слышал, чтобы о муданжцах говорили так пренебрежительно. «У тебя дочь не менее косая», — заметил Эндан. «Что ж ты за нее так переживаешь? Любимая кукла сбежала?» «Вот это ты умелец! Удивительно, как от тебя прочая собственность не расползлась. Одежда там, зубная щетка. Ты поосторожнее, а то так останешься голым в вакууме». «Я подам в розыск!» — прорычал Романов, не отступая. «Я подам в суд!» «Вперед!» — оскалился Эндан. «Мы охотно предоставим всю информацию офицерам межпланетной полиции. Они выяснят, что Алиса Романова прибыла по собственной воле, арендовала жилье в столице и совершенно не жаждет возвращаться на родину». «Докажи!» — Романов ткнул Эндана в грудь пальцем. То есть попытался ткнуть, но тот успел его перехватить и выкрутить ему кисть. «Руки прочь!» «Докажи мне, что она жива!» — заорал Романов так громко, что в ближайших отсеках, наверное, было слышно. Эндан поморщился. Беженцы и так на нервах. И, в принципе, даже если Алиса не желала общаться со своим отцом, его желание удостовериться, что она в безопасности, можно было понять. Он быстро прикинул, что может убедить папашу. Понятно, что не документы. Во дворце в коридорах стояли камеры, но доступ к записям он бы получал до завтра. Да и что они покажут? Алиса прошла туда-обратно пару раз. Нет, надо что-то... О, в тот вечер, когда Алиса и Хутонхон пили и пели в Долхоте, он ведь украдкой записал на видео пару песен для личного пользования. Молча вытащив телефон, он быстро нашел тот ролик. Ни разу еще не открывал с момента записи. Слишком боялся, что с ним сделает напоминание, какой Алиса может быть, когда музицирует не из-под палки. И не зря боялся. Стоило первым словам песни зазвучать, как перед глазами все поплыло, и вместо жалкой каюты на прерии Эндан очутился снова в своем кабинете, вдыхая аромат имбиря и сладкого цитруса на веснушчатой коже. Слышал нежные тоненькие ахи и охи, чувствовал робкие прикосновения к спине и плечам. «Голоса нет, а туда же!» — вырвал его из мира грез помрачневший Романов. Эндан чуть не врезал ему и за то, что прервал воспоминания, и за то, что стоял рядом, пока они оживали в памяти, и за пренебрежение к тому, что для Эндана было чистым чудом. Но стоило вспомнить, как он сам обошелся с Алисой, и весь праведный гнев улетучился. Какое право он имел за нее заступаться, если не уберег ее от себя? «Да чтоб ты понимал!» — огрызнулся он. Романов наставил на него внезапно пронзительный взгляд. «А ты сам что понимаешь? Ты вообще какое отношение к ней имеешь?» «Я помогал ей решать некоторые формальные вопросы», — выдавил Эндан. «В частности, вопрос вашей эвакуации с Тигрена. Правда, с последним она справилась практически сама, так что благодарите ее. У вашей дочери уникальный талант, и не один. И если вы этого за столько лет не заметили, значит, вы слепой или тупой, а на моей планете такие не выживают. И я не знаю, как вы с Алисой обращались, но от одного упоминания вашего имени она вздрагивает и прячется. Поэтому пока я жив, вы к ней не приблизитесь и на сотню световых лет. Понятно?» Кажется, под конец голос Эндана звучал как-то истерично, но Романов все-таки попятился. «Я тебе так просто ее не отдам», — заявил он, но негромко, словно с опаской. «Она уже тебе не принадлежит», — прошипел в ответ Эндан. «Ну попробуй, побейся в стену, я полюбуюсь». И вышел, шарахнув дверью каюты, пока Романов не заметил, как у Эндана подгибаются ноги от мысли, что и ему Алиса не принадлежит тоже.